Глава 7. Потерянный уикенд. Собравшись с мыслями, я подошла к столу с той стороны, с которой сидел Ван Райен, но занимать место не спешила. Я сделала это специально, чтобы быть подальше от Кроу. «Бодро выглядишь, лекарство пошло на пользу», — заговорил шеф. «Угу», — чуть кивнув, отозвалась я. Краем глаза я заметила, с каким ехидством следит за нашим разговором Кроу. Уж не знаю, какие там доводы ему приводил Ван Райен, если, конечно, приводил, но это явно не дало никакого результата. И вопрос про лекарство после такого Кроу запросто припишет к списку моих грехов еще и беременность. Не хотелось прибегать к этому, но, похоже, придется расставлять все точки над «и». «Мистер Кроу, мистер Ван Райен», вежливо, чуть опустив голову, обратилась к ним. «Могу я обсудить с вами парочку маленьких моментиков наедине, прямо сейчас?» На лицах мужчин читалась моя дальнейшая судьба – неприятному разговору «быть». С каждым шагом по коридору на сердце становилось все тяжелее. Спиной или иной частью тела я чувствовала безысходность. Приблизительно на середине пути к холлу я остановилась и, развернувшись, сразу же начала говорить. «Уважаемый господин директор, думаю, нам стоит решить один вопрос. Спасибо за работу, но вы и сами видите, что про нас уже бог весть что подумали». Быстрый взгляд в сторону защитника Барбары. «Сейчас будет моя первая и, скорее всего, последняя попытка наладить с вами человеческие отношения. Перед лицом моего руководителя я приношу свои глубочайшие извинения вам, мистер Кроу, за все мои прежние дерзости. Низкий поклон, при котором я почувствовала себя в состоянии сказочного унижения. Всему виной, синдром параноидально-затяжного экзистенциального кризиса и моя депрессия, вызванная психологической травмой, полученной мною вчера вечером». «Как всегда», — едва слышно добавил Ван Райен. Кроу стоял справа от него и чуть поодаль. Мой вечный обвинитель при этом неприятно ухмылялся. «Что-то не так, мистер Кроу?» «Не могу решить, не слишком ли бесцеремонно звучал мой вопрос в свете последних искренних извинений. Хотя к чему теперь церемониться? Эти двое и так видели меня полуголой». «Просто завидую», — привычно изогнув бровь, отозвался Кроу. «Со мной едва не приключился приступ нервной икоты». «Завидуете мне?» «В отличие от вас, я не могу достичь всего желаемого, лишь чуть качнув бедром». Все возможные усилия были приложены, чтобы проигнорировать вышесказанное. «Еще немного, и я начну заводиться с рычанием, как старенький фордик отца Джен». Появилось чувство, что происходящее доставляет Ван Райену удовольствие. Нет, причина была. Как бы невзначай, он отвернулся в сторону и осторожно прикрыл рот ладонью, пряча усмешку. И это вместо того, чтобы прийти мне на помощь и сбить спесь с Кроу, которого мое угрюмое молчание заставило просиять. Нет, я и сама могла бы за себя постоять, но тогда мирно разойтись мы просто не сможем. Было ли мне обидно теперь? Самую малость. Что ж, удел взрослых людей самим решать, как им поступить, и быть готовыми принять ответственность за свои поступки. Уступить, чтобы сохранить равновесие, каким бы бессмысленным и шатким оно ни было. «Еще раз прошу извинить меня», — снова поклон. «Неужели это говорит девушка, недавно заявлявшая, что не позволит себя оскорбить без веской на то причины?» «Это все, что вы хотели мне сказать?» — надменно переспросил защитник Барбары. «Ну, в общем, да», — не разгибаясь до конца, ответила я. Кроу, не обронив ни слова, отправился в обратном направлении по коридору. Ван Райен остался. Снова абсолютно бесстрастное лицо, только один уголок губ предательски дернулся. «Я тебе это припомню», — прошипела на шефа я. «О, значит, будешь изображать из себя злопамятную демонессу?» Сейчас он действительно усмехался. «Нет, я просто злая, и у меня хорошая память. Бывает. Иногда». Усмешка его стала снисходительной. Мне захотелось стереть ее с начальственной физиономии. Есть совершенно расхотелось. «Ну, прощай, безрадостный начальник!» Наигранная с театральным взмахом рукой, я заспешила в сторону холла. «И куда ты собираешься?» – остановил меня Ван Райен. «Пойду проветрю голову». «Hasta la vista, baby!» – утробным голосом заключила я на манер терминатора и прибавила ходу. «Пойду в Клифтон, в трактир Клорел. Потворствовать своим слабостям. Мне просто жизненно необходимо напиться. И желательно, чего покрепче. Интересно, они доллары принимают или у них своя валюта? Со стерлингами у меня были проблемы, точнее, с их наличием. Но сначала поднимусь наверх за пиджаком. По дороге меня посещали разные мысли. Некоторые из них были, мягко говоря, абсурдными, некоторые совсем сумасшедшими. Уйти, что ли, ото всех к дьяволу? Нет, не в прямом смысле, конечно. Вернуться в Нью-Йорк и записаться в супергерои. Поскакать по небоскребам, как Питер Паркер. Примечание. Питер Паркер или Человек-паук – персонаж Марвел. Конец примечания. Нет, не пойдет. Нужно для начала научиться по ним скакать. Сорви голова из меня тоже не получится. С юриспруденцией плоховато. Примечание. Сорви голова. Персонаж Марвел. В обычной жизни – адвокат. Конец примечания. Равно как и Супермен или Бэтмен. Журналистике не обучена и миллионов не имею. А так и есть. Я просто бесполезный недодемон. Добрела до кабака я еще в более отвратительном настроении. Перед входом в трактир, тряхнув головой, через силу заставила себя улыбнуться. Внутри меня встретил приятный полумрак зала. Время было раннее, немногим больше 3 часов дня. Посетителей совсем немного и ни одного знакомого лица. Лорел Уэллингтон стояла за барной стойкой из лакированного дерева коньячного оттенка. Она сразу заметила меня и приятельски поманила к себе рукой. Изобразить радушие труда не составило, но в груди возникло неприятное ощущение. Мне даже название ее заведения неизвестно. Тем не менее, строю из себя благодарную постоянную посетительницу. Я прошла к стойке и, усевшись на высокий деревянный табурет напротив хозяйки, тяжело вздохнула. «Плохое начало дня?» – поинтересовалась Лорел. «Не то слово. Не желаете фирменного эля? Мне б водки. Или вина? Водка подошла бы больше. Боюсь, день у вас, мисс Йорк, действительно не задался. Водку в этом заведении не подают». «Сейчас расплачусь, честное слово». «Но виски-то!» — взмолилась я. «Да, виски есть», — улыбнулась мисс Уэллингтон. Возведя глаза к потолку, я от всей души поблагодарила Создателя. Когда мой взгляд опустился на барную стойку, там меня уже ждал стакан. Я залпом осушила его, а потом изрядно поморщилась. «Какое-то не такое виски. Крепче оно, что ли?» Хозяйка присвистнула. «А мне говорили, что американцы не умеют пить». «Просто я неправильная американка». Лорел, будучи эквивалентом акулы ресторанного бизнеса в привычном мне мире, заранее знала, что одной порции в моем настроении не обойтись. Она сразу же наполнила стакан снова и, как хороший бармен, безошибочно определила, что тут нужен откровенный разговор. А мне оставалось лишь исполнять свою нехитрую роль, то есть пить и жаловаться». «Какие же некоторые мужики козлы!» Наконец изрекла я, чувствуя, как алкоголь начинает свое коварное дело. Моя слушательница только всплеснула руками и опять налила мне. Я выпила, недолго думая. «Все равно, козлы!» — уперлась я. «И почему мне с таким трудом верится, что это говорите вы?» — рассуждала вслух женщина. «А что ж так?» Мне стало интересно. «Вы еще слишком молоды, чтобы так думать. В вашем возрасте это просто вредно», — иронично заявила Лорел и расплылась в улыбке. Сперва меня немного удивила такая откровенность, хотя чему в сущности тут удивляться? Нормальное поучение от взрослой женщины в самый раз для такой упрямой соплячки, как я. «Именно из-за своего пресловутого возраста мне часто достается на орехи», — горько вздохнула я. Мой внешний вид тоже не способствует тому, чтобы меня воспринимали всерьез. Кто-то видит во мне проблему, кто-то досаждающую своей жизни вертихвостку. И есть еще один тип. Перед глазами встало лицо Юргена Вульфа. Он вел себя со мной, как с собачонкой, которая по первому требованию должна вилять хвостиком и ласкаться. «А разве это так уж важно?» — подмигнула мне Лорел. «Вам, похоже, недостает хитрости, чтобы решить свои проблемы по-женски, не так ли?» Я долго молчала, потому что прекрасно понимала, о чем мне сейчас говорят. «Для меня важно», — пришлось признать мне. «Кажется, вы пытаетесь дать мне жизненный совет. Спасибо, но это не тот совет, который заставит меня измениться. Такой уж я человек. Быть просто женщиной — этого чертовски мало. Я хочу по-настоящему чего-то стоить». Какая бессмысленная искренность. Прикрываться амбициями так тривиально и пафосно. Никому не нужными, кроме себя, самой амбициями. Но, наверное, я не умею по-другому. И, думаю, не сумею еще долго. Хозяйка снова наполнила мой стакан, пробормотав себе под нос нечто из серии «Это что, в больших городах все девушки теперь такие?» Я сделала вид, что ничего не слышала. «И что же такого произошло сегодня или до этого?» — спросила она. «Про свою жизнь в Нью... то есть в Вашингтоне я вообще молчу. Жесть на жести и жестью погоняет. А в поместье Беррисфордов мне постоянно перепадает. Иногда совсем ни за что. Я сделала несчастное лицо. А мистер Ван Райен?» «А мистер Ван Райен догоняет и добавляет. Невесело, зато логично. Он строг с тобой?» «Сегодня до обеда я считала, что он проявляет ко мне лояльность, и в очередной раз получила доказательство, что это не так». «Что же такого он сделал?» — осторожно полюбопытствовала моя собеседница. «Да так, была одна неприятная ситуация, в которой он сыграл не последнюю роль в моем публичном унижении». «Кажется, я сильно озадачила трактирщицу». Она приложила ладонь к подбородку и надолго задумалась. А я снова переключилась на алкоголь. Мыслительный процесс грозил затянуться, но даже в полном отстранении Лорел умудрялась не давать моему стакану пустовать. Наконец она очень тихо заговорила. Мне даже пришлось напрячь слух. «Уверена, ты заблуждаешься насчет мистера Ван Райена. Он прежде всего справедлив. Может, он, как начальник, хотел преподать тебе какой-то важный урок? Поверь мне». «Я помню его еще с тех пор, как была маленькой девочкой. Ему можно доверять. А его характер? Что ж тут удивляться? Должно быть, стал таким после того, что произошло с Валери». «Кто такая Валери? И что с ней произошло? И что связывает ее с Ван Райеном?» Я едва не осыпала Лорел градом вопросов. Только одна промелькнувшая мысль удержала от поспешных расспросов. «Валери, я помню, что слышала это имя однажды. Надо напрячь свои уже заряженные алкоголем мозги и попытаться все аккуратненько выведать. Я бы так и продолжала квасить, точнее, вискарить, потихоньку узнавая все, что меня интересовало, если бы в трактире не появились мистер Смит и мистер Хитч». Они кивками поприветствовали хозяйку и уселись за свободный столик. Меня, очевидно, мастера не приметили за стойкой. Это я так напилась? Или они просто не ожидали меня тут встретить? Стоп, я не пьяна, а еще очень даже трезва. И трезва, я сказала. Пойду-ка потолкую с мастерами насчет своего заказа. Усиленно придавая своему голосу ровное звучание, объявила я. Мисс Уэллингтон кивнула в ответ. Осторожно и медленно мне удалось подойти к столику кузнеца и кожевника. «Какие люди в Голливуде!» — это было вместо приветствия. «Бедные пенсионеры. Ручаюсь. У них случился ступор при звуке моего голоса. Мужчины с натянутыми улыбками поздоровались. Как поживают мои заказы?» «Все готово!» — в один голос отчеканили мистер Смит и мистер Хитч. «Надо же, какая скорость исполнения!» — съязвила я. «Мистер Ван Райен сказал в кратчайшие сроки», — заговорил Хитч. «Пожалуйста, влияние большой шишки. Но почему его тут так уважают? Может, какой-то период в его жизни был тесно связан с этими местами? Ничего, у меня целый вечер впереди, «Разузнаю». «Если вы готовы посмотреть нашу работу, то можно прогуляться до мастерских», — нехотя произнес Смит. «Всегда готова». Я жестом попросила Лорел придержать место и поспешила следом за мастерами. Они шли впереди, а я на три шага позади, усердно следя за походкой. У меня все с большим трудом это получалось, выпитая нагло давала о себе знать. В кузнице мистер Смит с гордостью развернул холщовый сверток и продемонстрировал два острых сая. Оружие отливало холодным голубым блеском, а в основании крестовины посверкивали 7 выгравированных рун, о значении которых оставалось лишь догадываться. Я взяла саи в руки и примерилась к ним. Несколько раз перекинула их из прямого хвата в обратный, потом сделала пару пробных выпадов. Хорошая работа. У меня не было желания скрывать собственное удовольствие. Но те кинжалы, которые вы мне в прошлый раз любезно продемонстрировали, были далеки от совершенства. Смит довольно хмыкнул. Те клинки делал не я. Хорошим оружием не расшвыриваются. А что касается вашего заказа, мои познания в восточном оружии невелики. Но благодаря рекомендациям мистера Ван Райна и вашим эскизам, мне удалось его сделать поистине великолепным. Сталь особая, она прошла магическую обработку. Не существует заклятия, способного их разрушить. Ваши саи также могут отражать любые магические воздействия. Прекрасно. Полупьяная улыбка озарила мое лицо. Я заплачу вам за них столько, сколько вы попросите. Нет, что вы, возразил кузнец. Я не могу взять с вас денег. Вас так ценит мистер Ван Райен, мне будет потом стыдно смотреть ему в глаза. К тому же вы оказались редким ценителем. Холодным оружием в теперешние времена брезгуют, то ли дело раньше. Маг не маг без хорошего меча на поясе. Да, все замечательно. Кроме одного, насчет Ван Райена вы ой как ошибаетесь. Для него я всего лишь зуд взад, банный лист, прилипший к пятой точке». Пока кузнец рассказывал про изготовленный для меня заказ, мистер Хитч подсуетился и принес из своей мастерской мою новую кобуру, или как это еще можно назвать. Она тоже впечатляла. Кожевник последовал примеру своего приятеля и не стал брать с меня плату. Дескать, для него исполнить мою просьбу — большая честь. «А теперь, если серьезно, — заговорила я, думая, что веду себя вполне естественно, — «возможно, мне еще пригодятся ваши услуги. Это был первый и последний раз, когда вы не взяли с меня денег. Идет?» «Идет!» — в глазах у обоих мелькнул алчный огонек, который невозможно было не заметить даже под шафе. «Мистер Хитч, мне от вас кое-что потребуется. Нужен корсет из кожи». Чуть было не ляпнула. «Ну, типа как у Зены». Примечание. Зена — королева воинов. Телесериал 1995 года в жанре фэнтези с Люси Лоулес в главной роли. Конец примечания. Его магические характеристики оставляю на ваше усмотрение. Кожевник на секунду задумался. Хорошо, я сделаю. Но для этого мне потребуется измерить ваши объемы, закашлялся тот. Мои объемы 90-60-90, если это вам необходимо. «Наглая ложь. У меня талия 63 сантиметра, и бедра с грудью тоже не соответствуют заявленным параметрам. Но так не хочется это признавать». «Да-да, как раз присматриваюсь», — смутился в конец мистер Хитч. «Я вижу на глаз». «Ах, вы старый развратник!» — скорее для острастки заворчала я. «Значит, на глаз видите?» Тот, кажется, уже приготовился к решительным действиям со стороны пьяной вооруженной женщины и планировал отступать вглубь кузницы. «Думаю, вы не будете возражать, если я вас покину», — прижала я к себе холщовый сверток с моими приобретениями. «Я хочу поболтать с мисс Уэллингтон». Последовало короткое почтительное прощание. Мне не терпелось как можно быстрее вернуться назад. Однако... Непринужденно брести по улице не получалось. О беге нечего было и думать. Меня периодически заносило, и приходилось в прямом смысле тщательно просчитывать каждый шаг, дабы не налететь на кого-то из прохожих. К концу обратного путешествия на носы моих кроссовок было страшно взглянуть. Столько раз я спотыкалась. Оказавшись на своем месте за барной стойкой, я была вынуждена признать существенную степень своего опьянения. Взгляд хозяйки свидетельствовал о том же. «Я, пожалуй, пущу еще ступочку и усё». «Ой, у меня начал заплетаться язык». «Вообще-то мне сказали вам больше не наливать». Жестом хозяйка указала на что-то за моей спиной. Инстинктивно я тут же глянула через плечо. И перед моим взором, словно из-под земли, вырос Ван Райен с непроницаемым выражением на лице. «Именно так», — саркастически заметил полукровка. «Мы с агентом Йорк немедленно уходим». «Минуточку. Вшет еще не закончен. Читай, я требую продолжения банкета». Он схватил меня за руку и резко дернул вперед. Я слетела с табурета, и не помешай мне широкая грудь Ван Райена, в которую я впечаталась щекой, оказалась бы распластанной на полу. «Давай-ка убираться отсюда поскорее. Больше для себя, чем для меня», — сказал Драйден. Потом, расплатившись с трактирщицей, он взял мой сверток, поудобнее подхватил меня под локоть и осторожно повел на выход. Я попыталась сопротивляться, окончательно разозлив своего шефа. «Если ты сейчас же не успокоишься, то я выволоку тебя отсюда, как буйную алкоголичку, а со своей репутацией будешь разбираться сама». Что-то сработало у меня в голове удивительно здраво, и я присмирела. Ван Райену удалось, практически не привлекая внимания, вывести меня на улицу. Свежий воздух ударил в ноздри. Каким-то краем сознания я уловила, что еще совсем светло, а солнце только начало клониться к закату. В конце главной улицы Клифтона была припаркована Феррари Ван Райена. Прохожие с любопытством уставились на немую сцену, содержание которой сводилось к буксировке меня до машины. Директор ФБР открыл дверцу и с усилием загрузил мое тело на пассажирское сиденье. Обойдя автомобиль, он забрался в салон со своей стороны и тут же принялся читать мне мораль. «Совсем из ума выжила, тебя могли увидеть. Хорошо, если б мистер Филдс, а не, скажем, мисс Мейер. В заведении мисс Уэллингтон время от времени заглядывают разные люди. Тебе элементарно повезло, что я нашел тебя раньше». Я принялась мычать что-то нечленораздельное в знак протеста. Меня стало развозить еще сильнее. В машине было душно, и почему-то не работал кондиционер. «Будешь возмущаться, засуну в багажник», — отрезал шеф. Замутненным взором я глянула на своего спасителя. «Ты гад и сволочь!» И вот. «С чего это ты так со своим союзником?» «Сосиска ты, а не союзник», — обиженно протянула я. «Да что ты говоришь?» Необычно и чрезвычайно экспрессивно возмутился вампир. «Мне показалось, или кто-то и в самом деле только что скопировал мой собственный стиль общения. А кто сегодня помог решить твою маленькую проблему? Или добрых дел не помним?» «Дед Пих... кто?» — кое-как ответила я. «Уж и не знаю, за какие такие прегрешения опять попал в твою немилость, но когда ты проспишься, я терпеливо буду принимать твои извинения». Я опять замычала. Ван Райен так на меня посмотрел, что всякое желание припираться мгновенно пропало. А потом меня резко потянуло в сон. Я сражалась с ним как могла, но с каждой минутой все сильнее предчувствовала свой проигрыш. «Ой-ё, моя голова!» Я разлепила веки. Передо мной проплывала комната, то и дело подрагивая. Сквозь шторы пробивались первые признаки начинающегося дня, а во рту словно прогулялось стадо котов. Мой организм засыхал изнутри. Отвратительное состояние. Неспешно потянувшись, я зевнула от всей души, перевернулась на другой бок и оказалась нос к носу с шефом. Он мирно спал поверх одеяла в мятой рубашке и еще более мятых брюках. Из горла вырвался такой вопль, что загадкой осталось, почему никто не ворвался в комнату. Ну, или хотя бы не пришел полюбопытствовать, в чем же дело. Пока я орала, в моей больной голове пронеслось множество предположений. «Он одет, и я одета. Значит, ничего не было. Стоп, я не совсем одета. На мне только майка. Белье на месте. Выходит, он снял с меня пиджак и джинсы. Зачем? Получается, что-то все-таки было. Но если было, то почему я ничего не почувствовала? Блин, однако обидно, что я ничего не почувствовала. А что он вообще со мной делал? У меня же критические дни». В тот момент от моего крика начал просыпаться Ван Райен. Странно было видеть его таким, несчастно-сонным, что ли, с растрепанными волосами. Обыкновенным человеческим жестом он потер заспанные глаза и задал риторический вопрос. «Ты замолчишь или нет?» У меня немного сменилась пластинка, но перестать вопить я не могла. «Ты! Ты что со мной сделал ночью? Воспользовался моим состоянием и...» «Можешь не беспокоиться, ничего не было. Мы просто спали на одной кровати», — перебил он меня. «Ха-ха-ха, так я тебе и поверила». «Если ты это имеешь в виду, то я даже не собирался заниматься с тобой ничем из того, о чем ты успела подумать». Ошарашенная, я заткнулась и удивленно, обиженно захлопала глазами. «Как это не собирался?» Свой последний вопрос я повторила вслух. «Я не имею привычки пользоваться беспомощностью». Ван Райен приподнялся на кровати и пожал плечами. «Точно ничего не было», — недоверчиво прищурилась я, до сих пор сраженная его словами. «Не было», — терпеливо ответил тот. «А такое возможно?» «И что за нравы у теперешних людей?» — возмутился Ван Райен. «Почему вы считаете, что мужчина может воспринимать женщину исключительно как сексуальный объект? Все эти умозаключения для односторонних личностей, чей моральный облик оставляет желать лучшего». «А джинсы ты с меня зачем снял? Конечно, мне трудно было поверить в подобную святость особи мужского пола. Пытался помочь тебе комфортно лечь спать. К тому же, что, скажи мне, я у тебя не видел?» Я, кажется, впервые за очень много лет начала краснеть в постели с мужчиной. 500-летнему бессмертному существу действительно было на меня начхать. И не было никакой надобности устраивать погром с допросом. Только это все равно не объясняет того, как Ван Райен оказался со мной в одной комнате. И в одной постели, кстати, тоже. Придерживая рукой свою похмельную голову и приняв сидячее положение, я решила все-таки выяснить, что к чему. «Окей, тогда что было после того, как ты увел меня из трактира?» Он тяжело вздохнул, убирая с лица выбившиеся пряди и всячески стараясь пригладить волосы. «Ты почти сразу уснула в машине. Я дождался, пока стемнеет. Пришлось подлететь к окну твоей спальни, чтобы транспортировать тебя в комнату через него. В поместье никто не должен видеть потенциального защитника леди в таком состоянии». Как ты открыл окно?» «Даже очень скромных способностей к телекинезу тут вполне хватило бы». Полукровка помолчал немного, а потом продолжил. «Я уложил тебя в кровать и собирался идти к себе, но ты в каком-то забытье потянула меня за собой со словами «Вернись, я все прощу». Отпускать меня ты, похоже, не собиралась», — с улыбкой произнес он. «Хватка, надо заметить, у тебя стала сильнее с момента начала наших тренировок. Освободиться теперь даже для меня проблематично. И я решил полежать так. Через некоторое время ты бы сама меня отпустила. За час до наступления рассвета я заснул, а сплю я в это время очень крепко». Шеф картинно развел руками. У меня вырвался нервный смешок. Через секунду я разразилась истерическим хохотом и начала перекатываться по кровати, обхватив бока точно в припадке. Наплевать, как на это посмотрит Ван Райен. Попытки замолкнуть лишь сбивали дыхание. Минуты три ушло у меня на то, чтобы успокоиться. И теперь, просмеявшись, мне пришлось извиняться. «Ван Райен, прости меня, глупого, недоделанного демона. Ты меня вчера от позора спас. За сцену в коридоре тоже прости». «Значит, ты еще злишься?» Недовольный прищур голубых глаз заставил стыдливую улыбку появиться на моем лице. «Нет, прости, я и в самом деле дура, не видящая ничего дальше собственного носа. Мною завладела сумасшедшая идея, что вы с Кроу будете коллективно сживать меня сосвету». Ван Райен усмехнулся, опустив голову. «Разве я раньше не дал понять, что мы с тобой союзники?» «Дал, но...» «Тебя это не слишком убедило?» Его усмешка стала шире. «Теперь уже убедила», — подвела итог я, чувствуя себя очень странно. «Я рад». Вот как раз радости в его голосе и не ощущалось. Он встал и протянул руку за жилетом и пиджаком, свисающими с края кровати. «Эй, ты!» — мой оклик его остановил и заставил обернуться. «Что, надумал так быстро свалить из моей постели? Тебя никто не отпускал!» Недоуменный взгляд Ван Райана, сменившийся официальным выражением лица. «У тебя есть еще какие-то дела ко мне?» «Да не то чтобы...» «Тогда чего же ты хочешь?» «Может, хоть мне деньги поменяешь на нужную валюту?» «И зачем тебе это?» — говорил Ван Райан так, словно мне они, ну, совершенно ни к чему. «Сувениров, блин, куплю!» — развела руками я. Снова сарказм, опять тот же пренебрежительный взгляд. «Просто шучу. Джен всегда смеялась над моими шутками. Джен. Ее смех я способна помнить так отчетливо, словно она и сейчас смеется, сидя передо мной. Ту-дум! Удар сердца. Сильный удар сердца. И вся моя тщательно изображаемая бодрость улетучилась коту под хвост. Наверное, одному из тех котов, что все еще пасся у меня во рту с похмелья. Я обхватила голову руками. Я хочу обратно в Нью-Йорк, где нет никаких мистических существ и событий, где есть только Дженнифер, Маршалл и моя мечта. Мечта, в шаге от которой мне посчастливилось быть, неважно, каким образом это было достигнуто. «Ты сейчас пела?» Лицо 14-летней девочки краснеет от смущения. «Прости, я отвратительно пою, но не могу остановиться с того момента, как ты сводила меня на призрак оперы. И ничуть не отвратительно. Твой смех так похожий на детский, но ты уже далеко не ребенок, в отличие от меня. Кажешься совсем взрослой, одна из лучших учениц школы, высокая, и вся твоя одежда оригинальна, ведь ее сшила твоя мама. У нее есть вкус, это у вас семейное». Твоя похвала заставляет меня смутиться сильнее. Глаза преданно смотрят на тебя в поисках одобрения. По-моему, ты поешь гораздо лучше, чем танцуешь. Широкая улыбка на твоем лице. И берешь такие высокие ноты с легкостью. У тебя сопрано? Почему ты не пела раньше? Я боялась, лишь только подражала. Крис. Кристина. Другой голос из другой, новой жизни – свалившийся на меня, как яростная метель. «А?» — машинально переспрашиваю я. Рядом по-прежнему лишь Ван Райан, и ему я задаю свои глупые вопросы. «Ты не в себе?» — спросил полукровка, сосредоточенно глядя на меня. «Чё ты несёшь?» — ощетинилась я. «Не свежей крови вчера перебрал тайком». «Я ошибся. Вижу, с тобой всё в порядке». Снова сарказм. «Но на это мне было уже наплевать». «Просто вспомнила, что собиралась задать тебе несколько вопросов». «И каких же?» «Барбара разрешила мне выступать на твоем юбилее. Для меня одна такая возможность, как глоток свежего воздуха. Что скажешь?» «Скажу, что сначала ты должна доказать, что достойна этого». «Кто бы ждал от него чего-то иного?» «Хм, да без проблем. Но мне нужна группа с оборудованием». «Это не все». «Ты должна начать усиленно готовиться к испытанию с этого дня». «Хорошо, начну». «И победить в нем. Тогда я приму твое предложение, считая это своеобразной платой». Можно было и раньше догадаться, что он поставит условия, да еще и ночь потрачена впустую. «А что там за хренотень с Юргеном Вульфом? К чему все эти слова про то, что он не должен меня видеть?» «Не имеет значения, забудь об этом». «Ясно, допытываться бесполезно, но речь все же шла о председателе». Глава 7,5. «Кристанна, да выйди же ты, наконец, на связь и загрузи продолжение!» Выкурив полпачки и проведя полночи за чтением и набросками перевода этого «стеба», в отчаянии написала неудачница в офлайн. Наверное, надо было для убедительности еще добавить, а то приеду и отпинаю. Девушка выпустила струйку сигаретного дыма в потолок. Хотя она поедет в Англию кого-то отпинать? Смешно. На такое путешествие нужны, во-первых, деньги, во-вторых, виза, а в третьих куча свободного от учебы и поисков работы времени. Ни первое, ни второе, ни третье не входило в список доступного. Неудачница встала из-за компьютера и, закурив новую сигарету, начала ходить по комнате взад-вперед. Время от времени ее взгляд возвращался к старому громоздкому монитору с выпуклым экраном. Иногда она подходила к столу, чтобы стряхнуть с кончика сигареты пепел в приготовленную для этого чашку. Пепельницы у нее не было. Девушка затушила окурок и уже почти собралась идти в ванную, как из колонок послышался звук нового сообщения. Любопытство пересилило, и неудачница снова уселась за компьютер. Но писал ей не тот человек, ответа которого она ждала сейчас. Окно с сообщением было подписано «Таига». Буквально звучание слова «тигр» по-английски. Русскоязычный вариант «тигрица» казался обладательнице этого прозвища слишком прямолинейным и недостаточно оригинальным. «Ку-ку», — поздоровалась Таига. «Ты там?» «Тут я тут. Привет». Неудачница написала и внимательно пригляделась к статусу подруги. Похоже, та была не в духе. В окне списка контактов напротив ее ника опять стоял злой значок. «Как у тебя делишки?» Допечатав последнее предложение, она, наконец, нажала на клавишу ввода. «По-старому». Неудачнице этого было достаточно, чтобы понять все без дальнейших объяснений. «Есть вещи, в которых никто не хочет признаваться». Но что она должна ответить? Снова то же, что и всегда? Напечатать грустный смайл? Пальцы с неровно подпиленными ногтями нервно постукивали по краю клавиатуры. Ясно. И три грустные скобочки. Ей хотелось написать. В любом случае, я просто рада тебя слышать. Но она не стала. Действительно, к чему это? Просто лишние слова. «Ты большая бяка». Вдруг написала Таига и добавила грозный смайл. «Я? Ты куда пропала на целую неделю? Так и не рассказала, как съездила на то собеседование». «Да никак. Мне отказали по телефону через день. Давно такой обязательности не встречала. Но я сразу поняла, что это провал, когда со мной директор разговаривал на английском с жутким шведским акцентом». «Шведским? Он швед, производство совместное». «Ну да, ну да. Ты там пьешь, что ли?» «Уже нет», — почти радостно объявила неудачница. «А что сейчас делаешь?» Вот и вопрос, на который очень не хотелось отвечать. «Читаю тут одну фигню». «Что за фигня?» «Так в двух словах и не расскажешь. А ты попробуй». «Короче, я тут по пьяни, и это все были три разных сообщения, отправленных друг за дружкой». «Да не чисти ты сообщениями, читать, блин, неудобно». «Ладно, не буду». «Я познакомилась с девушкой по интернету, и я читаю ее книгу, и даже типа перевожу». «С каких это пор ты знакомишься по инету с девушками?» После минутной паузы выдала удивленная подруга. «Я, конечно, понимаю, что Жеглов поступил с тобой как козел. Ворожев оказался трусом, а Лисицын — просто редкостная скотина. Но...» «Мляха-пуха, да я с ней ради языка познакомилась, в смысле, ради английского языка. Она, я так и не поняла, то ли англичанка, то ли американка». «Ну, молодец, не ожидала от тебя такой смелости». «Ой!» «Что «ой»?» «Она в онлайн вышла, а я ее ждала». «Понятненько, с ней будешь болтать». Почему-то неудачнице почудилась в этих словах обида. «Я по-быстрому, только выклинчу продолжение и договорюсь с ней в ближайшие дни списаться». «А мне дашь почитать, Оки?» «Надо спросить разрешение». Спустя пару минут неудачница получила нетерпеливое сообщение. «Это была Таига». «Ну что, разрешила?» «Практически». «А чего смайл рядом грустный лепишь?» «Она сказала, что читать я могу давать только перевод». А оригинал просила, чтоб по рукам не расползался. «А у тебя есть перевод?» «Мало совсем». «Тогда давай, переводи скорее». «Ну, до сессии времени вагон, так что да, займусь этим».